Мы прогуливаемся по широким авеню, как добропорядочный рантье. Она отпустила поводок Саша, который прибегает трусцой, низко опустив нос, от одного платана к другому, обнаруживая по запаху несомненно увлекательнейшие вещи, если судить по лихорадочным колебаниям жиденького плюмажа его хвостика. Совсем не холодно. Сиреневая тень, дрожащая на верхушках голых деревьев, говорит о том, что почки готовы лопнуть. Она жадно глотает воздух, как ребенок, вышедший из школы после контрольной работы. Ее плечи расправились, груди натянули свитер грубой вязки, искреннее ликование освещает лицо. Джельсамина. Я нарушил молчание. Со сценой покончено. Это решено. Но у меня есть план. Рассказывай. Она обратилась ко мне на «ты». Отдает ли она себе в этом отчет? Да, потому что одновременно она берет меня за руку. Это не воздушный замок. Я работаю. Она ждет продолжения. Меня останавливает какая-то стыдливость. Наконец я решаюсь. Так вот, я пишу пьесу. Она ничего не отвечает, но я чувствую ее внимание. Я всегда любил театр. Я всегда мечтал о нем. Видел в нем мое будущее, на сцене, естественно. Когда говорят о театре, думают об актере, а не об авторе. Когда, наконец, я понял, что это не мой путь, я не смог найти в себе силы уйти. Одновременно я осознал, что люблю текст из-за него самого, что если меня что-то очаровывает или раздражает у какого-либо актера, то причина кроется в его умении или неумении передать достоинство текста, его красоту. Я чувствую текст. Вы понимаете, знаю, что не способен воплотить его, но хорошо схватываю намерения автора, нюансы его мыслей, намеки, приемы. А потом я всегда любил писать. Почти так же, как читать. В лицее меня считали одаренным. В общем, я за это взялся. У меня появилась идея. Я над ней работаю. Это восхитительно, и одновременно я испытываю страх. Отчаянно трушу. Вы находите меня смешным? Говори мне ты, ладно? Смешным? Почему же? Ну, скажем, самонадеянным. Ты не спрашиваешь меня, каков сюжет? Ты мне сам скажешь, если захочешь. Ну, тогда нет. Я предпочитаю не говорить. Понимаешь, это меня стесняет. Пока это не закончено полностью. Я прекрасно понимаю. Ты прочтешь мне, когда будешь готов. Если тебе случится подумать обо мне, если ты будешь знать, где меня найти. Значит, у тебя есть план. У тебя получится. Ты слишком увлечен, чтобы не получилось. Если только ты не окажешься чересчур увлеченным для успеха. Увлечен я? У меня только одно увлечение и совсем иное. Ужасная ночь. Я предложил ей уступить кровать, я бы устроился в кресле, у меня, я знаю, есть кресло где-то под печатной лавой. В романах делается именно так. Естественно, она ничего не хотела знать, настаивала на том, чтобы самой свернуться в кресле, тоже как в романах. Ну и вот неизбежно мы закончили тем, что разделили перину. Это никогда не заканчивается по-другому. У романистов решительно не имеется других запасов ухищрений, чтобы заставить лечь вместе мужчину и женщину, и чтобы не закралась ни одна грязная задняя мыслишка. Это уже само собой разумеется.